По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира в наших представительствах в России, Китае, Монголии, Вьетнаме, Лаосе, Непале, Малайзии, Мьянме, Сингапуре, Иране, Индии, Камбодже, Индонезии, Пакистане, Германии, Венгрии, Великобритании, Румынии, Белоруссии, Болгарии, Швейцарии, Чехии, Франции, Польши, Испании и Италии прошли торжественный банкет, семинар по заслугам Ким Чен Ира, собеседование, выставка книг, фото, вышивки и изделий прикладного искусства и кинопросмотр при участии наших работников из представительств. Сюда были приглашены представители разных кругов данных стран. Участники возложили корзину и букеты цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картине с их изображением.